так же, как объектив фото или кинокамеры, когда можно навести на фокус. Так вот, что-то внутри наводит ваш глаз на фокус, и вы видите, допустим, что у этого листика одна сторона чуть светлее или что-либо в этом роде. И это заставляет вас остановиться, и вы хотите все разглядеть и еще некоторое время думать о том, что увидели. Потому что это, во-первых, значит не думать о другом, а во-вторых, это само по себе действительно прекрасно. И теперь, когда вследствие самых разных причин ваш взгляд приобрел фокусное расстояние, вы как никогда видите, что это прекрасно, знаете, что на это стоит смотреть, и совсем не жалко времени для того, чтобы смотреть на него, на это. Хемингуэй старался, как известно, разграничить свои нерабочие и рабочие часы. Эти работа, его работа, какое бы удовольствие она ни доставляла, есть все-таки напряжение, невероятное напряжение. Не рук и ног, а головы и сердца. Это бешеное напряжение, и многие так с ними живут. Но Хемингуэй говорил себе, нужно научиться не думать о работе в часы, когда не работаешь. Не думать, потому что это мысли не только радостные, но и тяжелые, потому что это невероятное напряжение. И оттого нужно было, по его мнению, постараться не думать о работе, когда не работаешь, а жить. А то, что относится к работе, пускай откладывается в подсознание. Я не знаю, умел ли он так делать или хотел только этого, но жизнь он действительно очень любил и как-то особенно остро чувствовал, может быть, от того, что, подобно своим героям, знал свою судьбу. А может быть, просто потому, что одним дано видеть и слышать и чувствовать, даже если они и принадлежат к потерянному поколению, а другим не дано. Одни живут всю жизнь как под колпаком, и жизнь для них лишь что-то воображаемое, а для других жизнь есть нечто очень конкретное, осязаемое, всегда разное и очень увлекательное. Хотя, возможно, особая острота зрения или слуха диктуется у этих счастливых людей неким подсознательным ощущением возможной беды. Так, во всяком случае, писал своих героев Хемингуэй, и, видимо, сам был таким. Так вот, мужчина, пришедший к доктору, едет попрощаться с местами, где воевал, где можно теперь поохотиться на уток и где живет девушка, которую он любит, хотя эта девушка годится ему в дочери. Он знает, что это прощание. Впрочем, каждый человек в такой обстановке думает, что, быть может, это еще не все. И этот вот человек, а он полковник, а в недалеком прошлом даже генерал, у которого лицо и руки в шрамах от ранений. И вот этот человек приезжает в Венецию и проводит там некоторое время со своей девушкой, со своим шофером, с партнерами по охоте и со своими тяжелыми мыслями. Но тут хорошо было бы разобрать каждую страницу и объяснить, как она сделана, но боюсь, что от любви каждой из этих страниц я просто начну переписывать то, что у Хемингуэя, на свою собственную бумагу. Итак, его герои часто живут в предчувствии беды. Но именно живут, чувствуют, осязают, видят. И все это так остро, так предельно остро. Кто-то когда-то сказал, что у Хемингуэя лаконичный диалог. Дескать, да, сказал я, нет, сказал я и так далее. Но это так далеко от правды, или в крайнем случае это лишь часть правды, ибо, может быть, ни у кого действительно, наряду с какой-то особой краткостью, нет таких обширных, таких всеобъемлющих диалогов. Иногда кажется, что люди, им описанные, говорят часами, часами сидят в кафе, едят, пьют и болтают обо всем на свете. И болтовня...